Суббота, 23 марта. Первое. Локна. Второе. Люди, которые выходят замуж. Третье. Люди, которые бесконечно говорят о том, что они выходят замуж. Четвертое. Люди, которые делают фотографии профиля в Фейсбуке, свою древнюю свадебную фотку, просто потому что тогда они еще были худыми. Люсиль. Пятое. Люди, которые устраивают девичники. Шестое. Люди, которые приглашают на девичники меня. Седьмое. Человек, который изобрел девичники. Мы честно собирались сегодня провести гаражную распродажу, которую мы никогда в жизни не устроим. Но шел дождь, и так велик был соблазн остаться в теплой квартире, заказать пиццу и пересмотреть пропащих ребят, что мы ему поддались. Утром опять занимались сексом. Целых 3,5 минуты веселья. Мы теперь делаем это так регулярно и организованно, что лубрикант у меня расходуется, как сливочное масло президент. Раз и два, вперед-назад и на работу. Раз и два, вперед-назад в супермаркет Lidl. Раз и два, вперед-назад, а потом в Нандос за чураско-бургером из бедра с жареной картошкой. Та-дам! И готово. «Жаль, что мы никак не справимся», — сказал Крейг сегодня утром. «Я думал, к этому времени мы уже будем вовсю беременными». «Не волнуйся, я уверена, что уже недолго ждать», — отозвалась я из ванной, глотая таблетку и подставляя под себя баночку из-под варенья. Карри с локна был сегодня почти несъедобный, но зато вино, которое к нему подавали, — очень хорошо пошло и угомонило мое клокочущее желание убить всех, кто попадается на глаза. Трибуну захватила Пидж с рассказами о предыдущих неудачных зачатиях и о том, через какой ад она прошла, чтобы, наконец, дойти до этой стадии. Провальные попытки ЭКО, семейное консультирование, решение Тома от нее уйти после того, как они поругались в мегамаркете «Чувство дома», когда она запустила в него аромасвечой. Но в целом, она искрилась, как Санта-Клаус под кислотой. Предполагалось, что темой вечера будут Пидж и Том, которые наконец-то должны стать родителями. Но вместо этого все, конечно же, говорили о свадьбе Мел. Главные вопросы, требующие обсуждения. Свадебные сувениры и как их организовать? Как быть с речью Шафера? И под какую песню группы Take Z идти обратно от алтаря? «Я хочу подправь миром, но Джек уперся и настаивает на величайшем дне. А я сказала ему, что под нее мы сможем станцевать наш первый танец. Ясное дело, я стараюсь во всем находить компромисс. Но мы тут на днях так страшно поругались». Анни бросала на Мел многозначительные взгляды, но тут нам принесли крутящуюся тарелку с маринованными овощами. Анни уже переходила срок беременности на 2 недели. И самый острый виндалу в меню был ее последней надеждой на то, чтобы вытолкнуть, наконец, маленького засранца наружу. Она, к моему восхищению, попыталась развернуть разговор обратно к главной теме вечера. «Когда там у тебя предполагаемая дата, Пидж?» «25 ноября». «О-о-о!» — обрадовалась Люсиль. «Значит, будет стрельцом». «Это хорошо?» «Да, просто прекрасно. Он будет хорошим другом и проживет жизнь на полную катушку. Стрельцы преданные и щедрые. У меня Алекс тоже стрелец». «Ой, правда?» — вернула я, пытаясь заскочить в последний вагон разговора, потому что уже видела, что Мел дожидается паузы, чтобы показать нам что-то у себя в телефоне. Наверняка какую-нибудь подборку с Пинтереста на тему бракосочетаний. «Ты увлекаешься такими вещами, да? Гороскопами и всем таким?» «О, да!» — воодушевилась Люсиль. «Я всегда читаю гороскопы, и перед каждым важным решением, ну, типа нового дома, детей или смены работы, советуюсь с тарологом. Она всегда все четко угадывает». «Мне всегда хотелось, чтобы мне погадали на таро. А ты умеешь?» «Нет, но моя гадалка из Гластонбери, Лолита Старфлауэр, это просто фантастика. У меня где-то была ее визитка». И она принялась рыться в сумочке. Я повернулась к Питч в тот момент, когда Мел уже набирала в легкий воздух. «Вы уже выбрали имена или еще слишком рано?» Но Мел уже выдвинула на середину стола свой айфон, так что никто из нас не мог его проигнорировать. На экране была фотография крошечной баночки, наполненной цветным дрожже. А на горлышке — ярлык с изящно выведенным словом «молодожены». «Как вам такое в качестве свадебных сувениров?» «По 3,50 за баночку, и они бывают со смарти, с джелли тот и мармеладными креветками». «О, замечательные», — сказала Люсиль. «Да, бери джелли тотс». Мел сунула телефон мне прямо под нос. «Ри, а ты что думаешь?» «Креветки», — сказала я. «Анни, ты собираешься потратить 700 фунтов на баночки с леденцами?» «Возможно, я еще не решила. Но вообще, как они тебе?» «Анни, ну ты просто калькулятор». Засмеялась я, допив вино и показывая официанту, чтобы принес еще. Он забрал у меня пустой бокал. Я где-то видела, что благотворительная организация, которая помогает раковым больным, предлагает свадебные сувениры по 2,50 за штуку. Значки, брелочки, пуговки. И что-то типа 95% денег идет прямиком в хоспис. Ведь у Джека, кажется, тетя умерла от рака, да? «Нет. Этого я точно делать не буду», — сказала Мел. «Не хочу расстраивать гостей напоминанием о тете Джека». «Слушайте, а что если... Как глубока твоя любовь?» Официанты унесли пустые тарелки из-под попадамов и маринадов. За соседним столом хором громко запели маленькому мальчику «С днем рождения тебя». Официанты выкатили сервировочную тележку, в центре которой располагался крошечный именинный торт с одной искрящейся свечкой в середине. Мел взирала на происходящее с презрением. Примерно на середине основного блюда Люсиль вдруг заговорила о страшном. «О, люди! Я вспомнила, о чем хотела с вами поговорить. О девичнике. Ну, топа нон-стоп. Мне уже надо начинать бронировать. Никто ведь не собирается соскочить, правда?» Мел метнула поочередно в каждую из нас по убийственному взгляду. «Пусть только попробуют». «Я жду не дождусь», — воскликнула Питч. «Если повезет, меня к тому моменту уже перестанет тошнить по утрам, хотя пить будет нельзя. Сколько нас едет?» 10. Сказала Мел, тщетно пытаясь разжевать неподдающийся кусок бараньего шашлыка. «Я, Люсиль, Клео, ты, Анни, Рианан...» Заметьте, что меня на подобные мероприятия не приглашают. Просто по умолчанию предполагается, что я приду. «Твоя подружка Джемма, твоя тетя Стеф и две девчонки с моей работы, Беф и Шерон. Обе просто ржака». «И что именно мы там будем делать?» — спросила Анни. Люсиль просияла. «Горячие выходные, уикенд 18+, в Топпане. Ты что, не получила мое сообщение?» «О, боже! Парк развлечений Топпан — место, где хороший вкус и изысканная кухня отползли в сторонку и сдохли». «А уже окончательно определились, да?» — спросила я. «Вроде еще был вариант с подня в Бате, с корнуальским чаем и номерами в пятизвездочном отеле, и Леголенд». Теперь я согласна была уже и на Леголенд, только не Топпан. «Да чего уж там, я бы предпочла Топпану распятие». «Леголенд, умоляю, спаси меня, ты моя единственная надежда». «Нет, мы решили, что все это будет как-то скучновато, да, Люс?» сказала Мел, выуживая из сумки помятый буклет. «Уж если отрываться, то отрываться по полной». Она хихикнула, и они чокнулись бокалами. «Нет, ну правда, это ведь последний раз, когда я смогу нормально повеселиться. Это так символично». Мел и Джек вместе уже 15 лет. У них трое детей, ипотека с фиксированной процентной ставкой и совместный счет в банке. У Джека в анамнезе два романа. И это только те, о которых нам известно. А у Мел за один этот год как минимум 3 случайных секса, о которых все мы поклялись молчать. Так что, если только узы брака не отрежут ему член, а ей либидо, не думаю, что свадьба сильно изменит ситуацию. К тому же Джек в любом случае мерзкая скотина. У них там и танцы, и бары, и какие хочешь развлечения каждую ночь, сказала Люсиль. Так что не соскучимся. А если устанешь отрываться ночь напролет, всегда можно завалиться к себе в домик и там вздремнуть. Ой, девочки, я так нажрусь, протянула Мел, набрасываясь на Виндалу. Серьезно, мы закажем весь алкоголь, какой у них есть. Все завопили, все, включая Анни. И вот я снова была одна на задворках и заглядывала в их гнездо со стороны. Несчастная, обездоленная кукушка. Рекламная листовка Топпана шла по рукам. На фотографиях были мужчины и женщины с затуманенными глазами, взмокшие от клубного транса, с декольте, усыпанными блестками и расцвеченными неоновыми огнями. Мужчины все до единого в костюмах супергероев или персонажей книжки «Где Волли?». А женщины, чуть ли не через одну, непослушные школьницы, которые суют в камеру большой палец и ставят друг другу рожки. Эксцентричное веселье на любой вкус. В дневное время Топпан был семейным аквапарком, а по ночам — чашкой Петри, наполненной хламидиями. На центральной фотографии листовки заведение выглядело внушительно. Три огромных прозрачных конструкции, что-то вроде квадратного проекта «Эдем», с той разницей, что под здешними крышами не росло ничего экзотического. У каждого здания было свое название. Танцленд, барленд и едаленд. Так что сначала ты обжимаешься с кем-то в зоне танцев, потом трахаешься с ним за барной стойкой, а под конец идешь с ним же закусить жареной курочкой под вывеской «Еда». Все четко организовано. «А вы уже знаете, кем мы нарядимся?» — спросила я, надеясь, что они придумали что-нибудь по-настоящему необычное. «Может, мы оденемся суфражистками и возьмем в руки плакаты «Даешь избирательное право для женщин?» А может, участницами блумсберийского кружка? Или даже монахинями в полном облачении с Библией в руках и четками на шее?» «Четками я в случае чего смогу себя придушить». Люсиль улыбнулась, и я вся напряглась. «Тема наших костюмов — проститутки», — сказала она. «Проститутки?» — переспросила я. «Крутые проститутки-мафиози с оружием наперевес? Или такие в стиле Джека-потрошителя с длинными юбками и разрезанными животами?» «Нет!» — фыркнула она так, что показала больше зубов, чем можно насчитать в приемной у дантиста. «Просто проститутки. Современные. Чем развратнее, тем лучше». «Круто!» — сказала я. «Идея просто... полный восторг. А еще каблуки. Чем выше, тем лучше. А декольте, чем глубже, тем лучше. Когда будешь покупать одежду, представляй, что ты...» «Грязная шлюха», — договорила я за нее. «Точно!»